Глава 8. Гош открыл тетрадь и сосредоточенно взглянул на исходящий паром перед ним аппарат. 72. Буркнул он и сделал запись в тетради. «Это температура, при которой первоначальный раствор начинает испарять спирт», — пояснил Варус и подкрутил один из вентилей. «Пришло время включить охлаждение. К чему это приведет?» Гош на секунду задумался, а затем процитировал по памяти трактат по получению спиртовой основы для зелий. «Начало охлаждения в змеевике приводит к конденсации пара и образованию жидкости из испаряющегося вещества». «Совершенно верно!» — кивнул Зелевар. «И теперь мы с тобой видим первые капли!» «Вот оно!» — сглотнул паладин. «И да, и нет!» — хмыкнул Варус. «Да, в этой жидкости уже порядочно высока концентрация спирта. Но помимо спирта в этой жидкости находятся, скажем так, не очень полезные примеси». Гош сдвинул брови и скосил взгляд на странную жидкость. «Да, и в этом ты убедишься при следующей перегонке. Мы отделим эти примеси и проведем визуальную и ароматическую пробу». «А сейчас?» «А сейчас мы с тобой, пока наш перегонный аппарат собирает спиртовые пары, сделаем очень важное и необычное зелье», — произнес Зелевар и подошел к шкафу, откуда принялся доставать ингредиенты. Гоша оглянулся на аппарат, а потом взглянул на ингредиенты, которые Варус выложил на стол. «Я что-то не припомню такого рецепта». «Этот рецепт мой. Я лично его разработал, основываясь на старых таблицах и новых способах обработки лекарств», — гордо заявил Зелевар и улыбнулся, положа на стол несколько исписанных технологий листов. «Я долго мучился с подбором силы, чтобы усилить зелье. Перебирал стихии и отдельные их способности, но неожиданно упустил один момент». Дверь в лабораторию скрипнула, и в проеме показалась Зайра. «Здравствуйте!» – растерянно произнесла она и скосила взгляд на Гоша. «Что ты тут делаешь?» – удивленно спросил паладин. «Она у нас последний и самый важный ингредиент!» – потер руки Зельевар. «Укер, я все понимаю, но...» – начала была Церебра. «Это приказ императора!» – отрезал собеседник. В тренировочной комнате находились старший преподаватель, проверяющий от двора императора, Нами и Ари. «Я не хочу оспаривать приказ императора, но, может, вы хотя бы поясните, к чему эти проверки?» Проверяющий оказался мужичок небольшого роста. На вид ему было не больше 30 лет, но голова его была совершенно седой. «Я знаю, что такого никогда не было, но, увы, я не обсуждаю приказы. Я их выполняю и выполняю хорошо. Именно поэтому дуэлянтом буду я», – произнес он и указал на Ари. «Ты первый». Ари спокойно вышел из безопасной зоны и встал с краю площадки. «Условия», – уточнил он и взглянул на старшую руку света. «Никаких условий. Бой до первой крови», – вместо нее ответил Укер. «Все-таки надо было идти на арену для дуэлей», – вздохнула Церебра. Проверяющий встал в стойку. Ноги шире плеч слегка подогнуты, руки вытянуты перед собой. Раскрытые ладони направлены на соперника. «Начали!» – выкрикивает он. Вокруг Ари тут же вздыбается каменный пол, и из него бьют сразу 20 острых, как иглы, шипов. Но ни один не достает до парня. Ари просто пригнулся, не став тратить силы на защиту против столь мощной атаки. Шипы осыпаются каменной крошкой, в него снова летит несколько каменных глыб, которые Укер вырвал из пола и стен. Ари подбрасывает сил в тело и с огромной скоростью смещается с линии атаки. Начинающий маг света внимательно следит за атаками и замечает, что все это всего лишь прикрытие основного заклинания. Парень ожидал чего-то мощного, пробивающего или хотя бы достаточно обширного, чтобы от воздействия нельзя было спрятаться. Но в итоге обнаруживает вокруг себя 7 каменных воинов. Идеально выверенные копии друг друга с мечами в руках, они несколько секунд наблюдают за ним, а после, словно сговорившись, бросаются к нему. «Эшгрупп Эткиния!» – довольно громко произносит проверяющий. Занесенные над головой для атаки клинки тут же издают звон, словно они были сделаны не из камня, а из закаленной стали. Противники уже близко, и Ари выдает свое первое заклинание. Свист рассекаемого воздуха вокруг сопровождающей вспышки. От Ари исходит модифицированная по совету Ларса волна света. Только теперь это не просто поток со слабым воздействием. Ари, перестроив заклинание и изменив фигуры, добился того, что свет, расходящийся вокруг, сжался в плоскую линию. А благодаря постоянным тренировкам с контролем, которыми Церебро мучило его уже не один месяц, плоская полоска света превратилась в лезвие. Свет рванул в стороны и перерубил воинов, в один миг превратив голема в груду камней. Этот же свет достиг и противника, сразу же ударив его подготовленный каменный панцирь, из которого во все стороны шрапнелью полетели осколки. Ари тут же выдает с десяток росчерков света, который врезается в каменную защиту. Удары проходят беспрепятственно, и Ари тут же выдает еще несколько десятков таких же росчерков. Вреда камню они не наносят, и с виду кажется, что атаки Ари бессильны. Но парень продолжает их наносить с огромной скоростью. Сдвинутая ось заклинания и асимметрия видна только ему. Слабые удары, которыми он осыпает панцирь, начинают приносить плоды. Панцирь внезапно идет трещинами, но в момент, когда кажется, что он сейчас развалится, на нем внезапно вырастают шипы, которые выстреливают в разные стороны. Шипы врезаются в стены комнат, потолок, но часть из них замирает перед Ари. За пару сантиметров до его тела они внезапно замирают, затем начинают светиться, а спустя мгновение осыпаются песком. В ответ парень тут же запускает переполненное копье силы прямиком в панцирь. Из-за искажения его структуры светится оно с голубым оттенком. Копье пробивает панцирь насквозь, выбивая окутанного ближним щитом противника из укрытия. Проверяющий летит спиной вперед и с огромной силой прикладывается о стену. Он сползает на пол и не двигается. Ари выпрямляется и внимательно смотрит на противника. Затем он переводит взгляд на Церебру, но та не дает команды о конце учебного поединка. Хруст камня за спиной заставляет Ари дернуться и выдать последний козырь. Он выпускает вокруг себя силу, уплотняет ее и в один миг превращается в сияющую звезду. За его спиной из камня выныривает подобие голема. Грубый камень, неровные края и полное отсутствие лица и головы. Он заносит руку для удара. На огромном каменном кулаке выскакивают шипы. Но когда до Ари остается всего десяток сантиметров, воздух рассекается, и каменная рука падает на землю. «Первая кровь!» – произносит парень и втягивает силу света внутрь себя. Каменный голем оказался укером, который спрятался внутри толстого слоя камня. Когда ему отрубило руку, из среза камня хлынула кровь. Камень тут же рассыпался. Раненый начал зажимать руку, и к нему рвануло Церебро. Парень же стоял и спокойно смотрел, как камень превращается в песок, как льется кровь и как старшая рука света пытается остановить кровотечение. «Не дергайся! Ну, кому сказала?» — рыкнуло на него Церебро. «Сука, твою мать!» — рычал он. Несмотря на то, что бой был до первой крови, парню не было его жаль ни на грамм. Он прекрасно осознавал, что противник бился всерьез, и если бы он пропустил хоть один удар, то лежал бы сломанной куклой. «Ты как?» – спросила Нами, подошедшая к нему из-за спины. «Нормально», – ответил он и повернулся к девушке. «Пойдем, позовем целителей. У тебя сегодня проверки не будет». Нами взглянула на заносчивого придворного порученца и кивнула. «Пойдем». Парочка удалилась, а сжимающие зубы до скрежета укер процедил. «Как он это сделал, Церебро? Как?» «Мы натаскиваем их уже третий месяц», — рыкнула на него старшая рука света. «Если ты думаешь, что мы их светлячки учим делать, ты идиот». «Он же выдал вспышку! Как он...» «Твой же прием», — перебила его Церебро. «Как ты убрался с линии огня, так и он. Просто он со светом быстрее. Это не он окутался светом. Светилось место, которое ему было нужно». Старшая рука света прижгла культю светом, заставив Укера завыть. А потом подхватила его под руку и, поднимая на ноги, произнесла. «Ты им не ровня. Ни по объему силы, ни по боевым навыкам». «Я гвардеец и порученец его величества!» «А у них по 5 боев на грани смерти каждый день». Закинув здоровую руку проверяющего себе на шею, произнесла Церебра. «Им уже не с кем тут биться. С ними бьются старшие руки и простые преподаватели». «Они готовы?» «Никогда нельзя быть полностью готовым», — вздохнула женщина. «Но если ты насчет клятвы...» «Да, они полностью готовы». «Служите верой и правдой», — довольно произнес мужчина с эмблемой правящего рода на груди. Стоявшие перед ним Ари, Нами и Руди поклонились. «Байал, ты закончил?» — послышался голос главы гультов. «Освобождай место!» Мужчина недовольно взглянул на Иля и, вздохнув, покачал головой. Он спустился с трибуны зала в большом помещении, предназначенном для праздничных мероприятий во плоти. «Так, теперь наша очередь!» Глава рода гультов махнул рукой своим спутникам, пятерым широкоплечим здоровякам, которые тут же его обступили. От стен к ребятам подошли остальные члены команды. Они встали перед Илем, забравшись на трибуну. «Итак, как я и обещал, сразу после принятия вашей присяги Дракару, я приму вас в рот», — громко объявил он. «Процедура проста. Режем руку, выпускаем кровь». Пока здоровяки раздавали небольшие клинки с эмблемой рода гультов на рукоятке, представитель императорского рода подошел к Хорту и кивнул в сторону выхода. «Да», — кивнул ректор, — «думаю, нам тут делать нечего». Парочка потянулась к выходу. «Эти ребята не выглядят кровожадными», — произнес Баял. «Слухи при дворе про них ходят очень неоднозначные». «Я думаю, что эти слухи ходили бы про любого, кто победил бы императорского гвардейца», — хмыкнул Хорт. «Все же в гвардию кого попало не берут». «Тут дело даже не в победе», — хмыкнул член правящего рода. «Тут дело в... отрубленные руки, изломанные тела. Знаете, это...» «Мы готовили их к жестокой схватке на турнире. Там это будет в порядке вещей. И если они дадут слабину, то могут... плохо закончить». «Понимаю», — кивнул Баял. «Это опасное дело. Да и смертность среди учеников не редкость. Однако у меня уже серьезные опасения, что они слишком сильно усилят гультов». «Боитесь?» «Нет, не боюсь, но гульты и так малоуправляемы», — вздохнул мужчина. «А если у них еще и такая сила появится в кармане? Думаю, как бы они не вздумали чего». «Не вздумают», — хмыкнул Хорт. «Гульты всегда были преданы императору. Они первые, кто выставляет свои отряды, если дело доходит до военных действий. Так было всегда. К тому же, они же первыми и несут потери. Согласитесь, за последние столетия они изрядно поубавили в численности». «Что правда, то правда», — кивнул Баял. Парочка покинула помещение под стройный и громкий текст клятвы, которую давали члены команды, повторяя за Илем. Когда они вышли, клятва как раз закончилась. Раздались хлопки от крепких рукопожатий и коллективный рев новоявленных членов рода. «Знаете», — кашлянул представитель правящего рода, — «вы ведь помните, что гульты...» «Вали их!» — прервал его из-за закрытых дверей рев Гоша. «Навались, парни!» — заорал Иль. Из-за двери донеслись грохот, рев и стоны. «Конечно!» — кивнул Хорт. «Я давно хотел сделать ремонт в этом зале, но как-то повода не было». «Фубы! Мои фубы!» «Свадийская плитка?» — задумчиво спросил Баял. «Нет, хочу заказать самоцветную мозаику у местных мастеров», — покачал головой ректор. «Разряд! Куда руки тянешь, извращенец?» В дверь влетело чье-то тело, и перед двумя собеседниками предстала картина. Нами пинала одного здоровяка из рода ногой по лицу. Тот валялся, свернувшись калачиком, и держался за свое мужское достоинство. На Аре сидел Иль, выдавая тому удары по голове. За его спиной, держа над головой массивную дубовую трибуну, уже замахивался Гош. Снег с разбитым лицом лежал чуть в стороне. Лар с огромной шаровой молнией в руках носился за другим здоровяком, который с перекошенной мордой и дергающимся глазом со всех ног улепетывал от него. Руди прыгал на спине поверженного противника, выкрикивая что-то матерное. Тот хрипел, но отползти уже не мог. Единственным островком стабильности в этой драке был Гюш, который смотрел на все это с удивленным лицом и ничего не предпринимал. Заметив, что двое мужчин наблюдают за ними, он стушевался, кашлянул и взмахом руки заставил двери закрыться. «Хм, советую мастера Гаварда. Очень интересные у него картины», — сделав невозмутимое выражение лица, предложил Баял. «Согласен», — кивнул Хорд. «Уже договорился с ним. Сегодня вечером зайдем оценить объем». «Гош!» — заверещал Руди, судя по звуку, попавший в лапы противника. «Гош, пома!» В дверь снова что-то прилетело. Баял с Хортом переглянулись и, кивнув, отправились по коридору подальше от разворачивающейся традиционной драки. «А потолок?» — как ни в чем не бывало, спросил представитель правящего рода. «Роспись или...» «Нет, Ларс, тот, что с молнией носился», — кивнул назад ректор. «Предложил магическую иллюзию пятого порядка». «Даже так? А в чем задумка?» «Лики древних», — хмыкнул Хорт. «Белоснежные облака, голубое небо и лики древних». Баял важно закачал головой. «Да, это будет очень необычно». «Эффективно! Очень эффективно!» — улыбнулся высокий мужчина. «Семья Фарк всегда умела удивлять». Несмотря на то, что он был совершенно седой, лицо его испещряли морщины, что свидетельствовали о его возрасте, стоял он прямо и ровно. Плечи не были опущены. Статный мужчина в дорогом камзоле обозначил легкий кивок головы и с улыбкой ответил. «Эффективно появляться – это не только сила наших магов», – произнес он и взглянул на супругу, которая, несмотря на свои годы, выглядела молодо и свежо. «Это еще и имидж!» «Славно!» – кивнул встречавший их мужчина со знаками правящего рода на камзоле. «Семья Фарга всегда была опорой и мощью нашей семьи». Он сделал приглашающий жест, и делегация, прибывшая на каретах, в которых были запряжены огненные скакуны, двинулась внутрь дворца. «С погодой нам повезло сегодня», – улыбнулся Фарг. «Не так ли, Зират?» «Да, погода сегодня, на удивление, радует нас голубым небом и солнцем», – кивнул тот. Глава семейства хмыкнул и кивнул в сторону небольшой беседки. «Не будете ли вы возражать против небольшой беседы?» – спросил он и добавил с улыбкой. «Тет-а-тет». «Конечно, Ювил. Какие могут быть вопросы?» – кивнул член правящего рода. Глава Фаргов поцеловал руку супруги и отпустил ее с остальной делегацией внутрь дворца. Сам же он направился с собеседником в сторону сада, где виднелась беседка. «Признайтесь, Ювил, вы ведь хотели посмотреть, как прибудут гульты, так?» Хмыкнул собеседник, усаживаясь на скамейку из красного дерева. «Вы, как всегда, проницательны», — улыбнулся Фарг. «Тем более, что до меня дошли некоторые слухи». «Увы, Ювил, увы, это не слухи», — сморщился брат императора. «Гульты взяли под крыло этих самородков». «Все-таки провернул старый хрыч», — сжал губы в тонкую полоску Фарг и взглянул на собеседника. «Ясул, мы можем еще что-нибудь сделать? Моя попытка втянуть хотя бы двух в мою семью вышла мне боком. Сейчас многие судачат, что я слишком много на себя взял», — развел руками брат императора. «Любое мое слово или действие сейчас воспринимается неоднозначно». Ювил вздохнул и взглянул на горизонт, где появлялась одинокая темная туча. «Это не туча», — хмурясь заметил брат императора. Несмотря на ветер, дующий совершенно в противоположную сторону, туча стремительно приближалась. Внутри темно-серого облака сверкали молнии, мелькали оранжевые и белоснежные росчерки. Когда неизвестное явление приблизилось на расстояние около 500 метров, то тут же начало снижаться. Гром гремел такой, что уши закладывало. Полыхнула рунами защита дворца, выбегали гвардейцы и несколько представителей родов. Засверкали сдерживаемые на кончиках пальцев заклинания. Но внезапно из огромного облака в землю ударила молния. Вспышка, грохот и... На месте удара мощнейшего заклинания появляется группа людей. Во главе, одетый в дорогой костюм, стоит Иль и довольно пялится на лица выбежавших из дворца слуг и знати. За его спиной несколько широкоплечих воинов, среди которых самые близкие родственники, и вся команда, которую Гульт решил представить двору. Ари в костюме и сияющими от света глазами. Нами в платье, сотканном из самой тьмы. Гош с янтарными крыльями за спиной. Снег в белоснежной мантии и огромным позолоченным посохом. Лар со скучающей миной и бокалом вина. Гюш с бесстрастным лицом. И Руди. Руди стоял с зубочисткой в руках. Легкой ухмылкой и предвкушающим взглядом обводил придворных. «Руди!» – тихо произнес Ари, заметив, что тот уже просчитывает, кого и насколько обобрать. «Тут не играет в кости». «Я знаю!» – кивнул он. «Я взял карты!» «Эй, кто-нибудь скажет, где у вас тут еда? Или вы так и будете пялиться на нас?» Громыхнул Иль и довольно хохотнул от лиц знати, что находились в ступоре от сумасшедшего появления рода гультов. «Чего уставились? Только не говорите, что надо было со своей жратвой приезжать!»